наши миссионеры учат, что в этот самый рай нелегко попасть даже христианам, тогда ад весьма вместителен, и угодить туда проще простого. После обращения в Христову веру я посетил множество служб и проповедей и пришел к выводу, что христианство оказалось бы куда более привлекательным для язычников. Умея священники вашего преосвященства описывать прелести рая так же живо и впечатляюще, как они описывают ужасы ада. Очевидно, ваше преосвященство не желает слушать мои неуместные рассуждения, даже чтобы опровергнуть или оспорить их, а предпочитает вместо этого удалиться. Ну что ж, я ведь всего лишь новообращенный христианин. Вероятно, слишком дерзко высказываю свое мнение, не успев глубоко постичь незнакомое для меня учение. Поэтому я лучше оставлю тему религии и продолжу свой рассказ. Праздничный пир воинов, состоявшийся в тогдашнем пиршественном зале этого самого дома песнопений в ночь после освящения Великой пирамиды, имел, разумеется, некую связь с нашей религией, но это вряд ли вас заинтересует. Существовало поверье, что, вкушая жареное мясо, принесенных в жертву пленников, победители таким образом вбирают в себя их силу и боевой дух. Однако почтенному отцу строго запрещалось вкушать плоть возлюбленного сына. Иными словами, никто не мог есть мясо пленника, захваченного им лично. С точки зрения нашей религии, это было еще более мерзким грехом, чем кровосмешение. Вот почему, в то время как все прочие старались заполучить хоть маленький кусочек плоти несравненного вооруженного скорпиона, мне пришлось довольствоваться мякотью бедра менее значимого воина. Как мы могли это есть, мои господа? А что, мясо было прекрасно приправлено специями и хорошо прожарено. Да и гарниров тоже хватало. Бобы, тортильи, сушеные томаты. Потом мы запивали все это шоколадом и... Тошнотворно, мои господа. Почему? Совсем наоборот. Мясо было весьма вкусное, нежное и хорошо приготовленное. Поскольку эта тема так возбуждает ваше любопытство, скажу, что человеческая плоть по вкусу очень похожа на мясо тех животных, которых вы привезли из-за моря, и называйте свиньями. Пожалуй, именно это сходство и питает слухи о том, что вы, испанцы, находитесь в близком родстве со свиньями, и даже хоть не вступаете с ними в законные браки, способные к скрещиванию с этими животными. Я, почтенные братья, не делайте такие лица. Сам-то я никогда не верил этой болтовне, ибо прекрасно понимаю, что ваши свиньи всего лишь одомашненные животные, родственные диким вепрям нашей земли, и не думаю, чтобы испанец был способен совокупиться с одним из них. Конечно, ваша свинина гораздо ароматнее и нежнее, чем грубое мясо наших диких вепрей. Но случайное сходство вкуса свинины и вкуса человеческой плоти, вероятно, стало причиной того, что наши низшие сословия быстро пристрастились жадно пожирать свинину, испытывая при этом куда большую благодарность к испанцам за знакомство с этими животными, нежели за знакомство с учением Святой Церкви. Так вот, в том ночном пиру, что было вполне справедливо, участвовали почти исключительно воины Аколхуа, прибывшие в Теночтитлан в свите Несао-Альпили. Чемал-Попоку представлял лишь символическое число пировавших текпанеков, а нас, Мешикатль, было всего лишь трое. Я сам и мои непосредственные начальники, Куачик-пожиратель крови и воитель-стрелак Сокок. Среди Аколхуа оказался и тот солдат, которому в битве сперва отсекли, а потом пришили нос. Он с печалью поведал нам, что операция не увенчалась успехом. Прижитый нос не прижился, почернел и, в конце концов, все-таки отвалился. Разумеется, мы дружно уверяли его, что и без носа он выглядит совсем неплохо, но этот воин, будучи человеком воспитанным, сидел в сторонке, чтобы не портить нам аппетит. Каждому гостю предоставили весьма соблазнительно одетую женщину Ауаниме, которая накладывала ему с общих блюд лакомые кусочки, набивала и разжигала курительную трубку, наливала шоколад и октли. И при желании удалялась с ним в один из расположенных вокруг трапезной и отделенных от нее занавесками маленьких альковов. «Да, господа писцы, вижу по вашим лицам, что вам неприятно это слышать. Но ведь меня позвали сюда рассказывать правду. И то пиршество, на котором подавали человеческое мясо, и последующие греховные совокупления. Все это происходило прямо здесь, в этом здании, где ныне находится резиденция благочестивого епископа. Признаюсь,